Глава восьмая. Щербатая сердито зашипела на приближающихся воинов, но Огонек чувствовал, как она боится. Кошка с трудом поднялась на лапы. «Пока! Спасибо за кормежку!» Старуха хотела скрыться на трех лапах, но передернулась от боли. «Нет, не могу! Лапа онемела, пока я тут лежала!» Да и бежать было поздно. Из-за деревьев молча выскользнул дозорный отряд грозового племени и в мгновение ока окружил Огонька и Щербатую. Огонек узнал всех. Это были Коготь, Чистокол, Синеглазка и Синяя Звезда, поджарые и мускулистые. Котенок почуял страх, охвативший Щербатую при их появлении. Клубок шел последним. Огонек поспешил поздороваться с грозовыми котами, но ему ответил только Клубок. «Привет, Огонек!» — крикнул он. «Тише!» — прошипел Коготь. Огонек взглянул на Щербатую и что-то буркнул про себя. Он по-прежнему чуял исходивший от нее страх, но вместо того, чтобы всем своим видом взывать к жалости противника, эта паршивая кошка уставилась на грозовых котов с вызовом. «Огонек?» — вопрос Синей Звезды прозвучал ровно и бесстрастно. «Что тут происходит? Вражеский воин и только что накормленный, если судить по запаху, исходящему от вас обоих». Предводительница обожгла его взглядом, и Огонек опустил голову. «Она была такая измученная и голодная», — начал он. «А ты?» «Тоже был так голоден, что решил сначала поесть, а уже потом охотиться для племени?» — продолжала Синяя Звезда. «Я полагаю, у тебя была действительно серьезная причина для того, чтобы нарушить воинский закон». Огонька не обманул ласковый тон этих речей. Синяя Звезда была вне себя от гнева и поделом ему. От ужаса котенок все сильнее прижимался к земле, но не успел он ответить, как Коготь громко зашипел. «Был домашним, домашним и останется!» Синяя Звезда не обратила на эти слова внимания и посмотрела на Щербатую. «Так-так, Огонек, похоже, ты взял в плен кошку из племени теней. Я ее хорошо знаю. Ты ведь их целительница, не так ли?» — спросила предводительница раненую кошку. — Как ты осмелилась так далеко зайти на нашу территорию? — Да, я была целительницей племени теней, но теперь я сама по себе, — прошипела Щербатая. Огонек слушал и диву давался. Не ослышался ли он? Щербатая — сумрачная кошка? Должно быть, запах боли и голода заглушил ее племенной запах, и поэтому он его не распознал. Знать бы раньше, он бы сражался с ней до конца. «Щербатая!» — презрительно заметил Коготь. «Похоже, для тебя настали тяжелые времена, раз тебя смог победить оруженосец!» Потом заговорил Чистокол. «Эта старая кошка нам не нужна. Давайте ее прикончим. А что касается домашнего котишки, он нарушил воинский закон, накормив вражеского воина. Его следует наказать». «Попридержи когти, Чистокол. Все племена признают отвагу и мудрость Щербатой», — сказала Синяя Звезда. «Может, стоит послушать, что она нам расскажет? Отведем ее в лагерь, а потом решим, что делать с ней и с Огоньком. Ты можешь идти?» — спросила она Щербатую. — Или тебе нужна помощь? — У меня еще есть три ходячие лапы, — вызывающе ответила старая кошка, пытаясь подняться. Огонек увидел, как зрачки ее расширились от боли, но Щербатая постаралась не показать своей слабости. Он заметил, как в глазах Синей Звезды мелькнуло уважение. Потом предводительница грозового племени развернулась и медленно стала удаляться. Другие грозовые коты заняли места по обе стороны от Щербатой, и отряд пустился в путь, стараясь держаться вровень с хромающей пленницей. Огонек и Клубок шагали бок о бок, замыкая собой шествие. «А ты слышал о Щербатой?» — шепотом спросил Огонек Клубка. «Кое-что слышал. Кажется, до того, как стать целительницей, она была воительницей, что само по себе необычно. Не могу представить ее одиночкой. Вся ее жизнь прошла в племени теней». «А что значит «одиночка»?» Клубок посмотрел на него и ответил: «Одиночка — это кот, который не состоит ни в каком племени и не живет у двуногих. Коготь говорит, что такие коты самолюбивы и вероломны. Они часто обитают у гнезд двуногих, но никому не принадлежат и сами добывают себе еду». «Я тоже могу стать одиночкой, если синяя звезда вышвырнет меня из племени», — вздохнул Огонек. «Синяя звезда строгая, но справедливая. Она тебя не вышвырнет. Она, кажется, даже рада, что ей попала в плен такая важная персона из племени теней. Уверен, предводительница не станет поднимать шум только из-за того, что ты покормил эту старую кошелку. Но все время говорят, что дичи совсем мало. Эх, и зачем я доел этого кролика?» Огонек почувствовал, как покраснел от стыда, хотя под его рыжей шерсткой этого было не видно. «Это да!» — Клубок толкнул друга в бок. «Тут ты действительно поступил как мышеголовый. Ты, конечно, нарушил воинский закон, но кто из нас совершенен?» На это замечание Огонек ничего не ответил, только зашагал быстрее. На сердце у него было тяжело. Разве он мог предположить, что его первое самостоятельное задание так бесславно закончится? Когда дозорный отряд проходил мимо часовых, охранявших вход в лагерь, все коты грозового племени сбежались его поприветствовать и поздравить с возвращением. Среди них были королевы, котята и старейшины. Они с любопытством наблюдали, как Щербатую ведут в лагерь. Кое-кто из старейшин даже узнал старую кошку. По лагерю быстро разнеслась весть, что в плен попала целительница племени теней, и грозовые коты, собравшиеся поглазеть на нее, не скрывали своего злорадства. Щербатая, казалось, не слышала издевательских насмешек. Огонек признался сам себе, что ему по душе, с каким достоинством старая кошка, прихрамывая, идет вперед под шквалом презрительных взглядов и извительных замечаний. Он знал, что ей очень больно, и она голодна, хотя он и поймал для нее кролика. У скалы синяя звезда кивком указала Щербатой на пыльную вытоптанную площадку перед валуном. Старая кошка, повинуясь молчаливому приказу предводительницы грозового племени, со вздохом облегчения опустилась на землю и, по-прежнему не обращая внимания на враждебные взгляды толпы, принялась зализывать раненую лапу. Огонек заметил, как из своей пещеры вышла пестролистая. Возможно, она каким-то образом почуяла присутствие в лагере раненого. Толпа грозовых котов расступилась перед черепаховой кошкой, пропуская ее вперед. Щербатая посмотрела на целительницу и зашипела: «Я сама знаю, как лечить свои раны. Мне твоя помощь не нужна!» Пестролистая ничего не сказала, только уважительно кивнула, соглашаясь, и отступила назад. Кое-кто из грозовых котов, что ходили сегодня на охоту, принесли вернувшимся из дозора воителям свежую добычу. Каждый из них взял свою долю и отнес ее в крапиву, чтобы там пообедать. После этого к еде приступили остальные коты племени. Огонек беспокойно ходил взад-вперед по площадке и смотрел, как, привычно разбившись на группы, все жуют и глотают. Ему тоже хотелось есть, но он не осмеливался взять что-нибудь из кучи со свежей добычей. Котенок знал, что нарушил воинский закон, и полагал, что теперь не имеет права есть вместе с остальными грозовыми котами. Замедлив шаг у скалы, синяя звезда вполголоса беседовала там с Когтем. Огонек робко взглянул на предводительницу. Вдруг она даст ему понять, что он тоже может подкрепиться. Но серая кошка и опытный воин были увлечены разговором. Огонек решил, что речь, наверное, идет о нем. Желая узнать о своей участи, он, навострив уши, стал подслушивать. Коготь настойчиво убеждал предводительницу: Оставлять вражеского воина в лагере грозового племени опасно. Теперь она знает, как он выглядит и где находится, и скоро об этом узнают даже сумрачные котята. Нам придется перебираться на другое место». «Успокойся, коготь», — отвечала синяя звезда. «Зачем менять место? Щербатая говорит, что бродит теперь в одиночку, поэтому племя теней ничего не узнает». «И ты ей веришь? И о чем только думал этот домашний котеночек?» Коготь досадливо фыркнул. «Задумайся вот над чем, коготь», — продолжала синяя звезда. «Почему целительница племени теней покинула его? Ты вот озабочен тем, как бы она не выдала наши секреты сумрачным котам, но ты подумал о том, сколько секретов сумрачных котов она могла бы выдать нам». Судя по тому, что шерсть на загривке когтя опустилась, Огонек решил, что доводы синей звезды на него подействовали. Воитель кивнул и побежал делить добычу. Синяя звезда осталась одна. Она стала наблюдать, как на другом конце поляны, играя, дерутся и возятся в пыли маленькие котята. Потом встала и направилась к огоньку. Сердце котенка учащенно забилось. Что-то она скажет. Но синяя звезда прошла мимо и даже не взглянула в его сторону. Взор ее был туманным, предводительница думала о чем-то своем. «Белоснежка!» — позвала она у детской. Снежно-белая кошка с темно-синими глазами скользнула ей навстречу из ежевичного куста. Писк под кустом стал громче. «Тише, котятки!» — промурлыкала белая кошка. «Я скоро вернусь». И повернулась к предводительнице. «Слушаю тебя, синяя звезда, в чем дело?» «Один из наших оруженосцев видел недалеко отсюда лису. Предупреди остальных королев, чтобы лучше охраняли детскую, и позаботься о том, чтобы все котята младше 6 недель оставались в лагере, пока воители не прогонят лисицу». Белоснежка кивнула. «Я передам всем твои слова, синяя звезда, спасибо, что предупредила». С этими словами белая кошка развернулась и скользнула в детскую, успокаивать плачущих котят. Наконец, синяя звезда подошла к куче с добычей и взяла свою долю. Ей оставили жирного лесного голубя. Огонек жадными глазами смотрел, как серая кошка уносит добычу, чтобы поесть в кругу старших воителей. В конце концов, голод погнал его вперед. У пня стояли клубок и горелый, им на двоих достался один крошечный зяблик. Заметив друга, клубок кивнул. Огонек нагнул голову, чтобы взять из кучи с добычей маленькую лесную мышь. «Это не для тебя!» прорычал подошедший сзади коготь и лапой отодвинул мышь. «Ты не принес никакой добычи. Твою долю будут есть старейшины. Отнеси им это!» Огонек посмотрел на синюю звезду. Она кивнула. «Делай, что он говорит». Огонек послушно подобрал мышь и понес ее без уху. Восхитительный запах бил ему в ноздри. Котенок мечтал только об одном — вонзить в еду свои крепкие зубы. Он уже ощущал, как жизненная сила добычи переливается в его молодое тело, но проявил большое самообладание, положил мышь перед серым котом и вежливо удалился. Благодарности Огонек ни от кого не ждал, и, разумеется, никто и не думал его благодарить. Теперь котенок был рад, что хотя бы доел остатки кролика, которого поймал для Щербатой, а то пришлось бы голодать до завтрашнего утра, до самой новой охоты. Огонек подошел к клубку. Друг наелся досыта и развалился рядом с горелым перед палаткой оруженосцев. Лежа на боку, он облизывал переднюю лапу. Заметив, что к нему идет огонек, клубок прекратил свое занятие. «Синяя звезда сказала, как тебя накажут?» — спросил он. — «Нет еще», — покачал головой огонек. Клубок сочувственно прищурился, но ничего не сказал. В это время над поляной разнесся звонкий голос синей звезды. — «Пусть все грозовые коты, способные охотиться самостоятельно, соберутся на собрание племени!» Большинство воинов к этому времени успели поесть и теперь умывались. Грациозно поднимаясь, один за другим они подходили к скале, откуда собиралась обратиться к ним с речью синяя звезда. «Пошли», — предложил клубок. Он вскочил и помчался сквозь толпу занимать место поудобнее. Горелый огонек последовали его примеру. «Думаю, все вы слышали о пленнице, которую мы сегодня привели в лагерь», — начала свою речь синяя звезда. «Но вам следует знать еще кое-что». Она взглянула на старую кошку, мирно лежавшую у подножия скалы. «Ты меня хорошо слышишь?» — спросила предводительница. «Может, я и старая, но пока еще не глухая», — прошипела в ответ Щербатая. Синяя звезда не обратила внимания на ее враждебный тон и продолжила. «Боюсь, у меня печальные новости. Сегодня с отрядом дозорных я заглянула на территорию племени Ветра. Воздух там был весь пропитан запахом племени теней. Его воители пометили почти каждое дерево. И еще там мы не встретили ни одного кота из племени Ветра, хотя довольно далеко зашли на их земли». Слова предводительницы были встречены молчанием. Огонек заметил на мордах грозовых котов растерянность. «Ты хочешь сказать, что сумрачные коты выгнали котов племени Ветра с их же территории?» — взволнованно выкрикнул Безух. «Наверняка сказать нельзя», — вздохнула синяя звезда. «Точно только одно. Запах племени теней был повсюду. Еще мы заметили кровь и клочья меха. Должно быть, там происходило сражение, хотя мы не обнаружили ни одного погибшего ни с той, ни с другой стороны». Грозовые коты завыли в один голос. Огонек почувствовал, как они возмущены. Никогда еще ни одно кошачье племя не изгоняло соседа с его собственной территории. «Как же случилось, что племя Ветра уступило им свою землю?» — прохрипела Кривуля. «Да, сумрачные коты свирепы, но племя Ветра многочисленнее. Они много поколений живут на холмах. Почему именно теперь их изгнали?» Она покачала головой, и усы ее дрожали. «У меня нет ответа ни на один из этих вопросов», — заявила синяя звезда. «Всем известно, что недавно, после смерти клока кометы, у племени теней появился новый предводитель. Звездолом не внушал опасений, когда мы встречались с ним на совете племен». «Может, Щербатая нам что-нибудь объяснит?» — прошипел Чистокол, выступая вперед. «В конце концов, она ведь из племени теней». «Я не предательница. Никто не заставит меня выдать секреты своего племени таким грубиянам, как ты!» — проворчала в ответ Щербатая, сердито глядя на Частокола. Воины грозового племени сомкнули ряды, прижав уши и прищурив глаза, будто приготовившись к бою. «Прекратить!» — одернула всех синяя звезда. Частокол сразу отступил, хотя Щербатая продолжала вести себя вызывающе. Она не сводила с него горящих глаз и сердито шипела. «Хватит!» — прорычала синяя звезда. «Наше положение слишком серьезно. Давайте не будем ссориться. Грозовое племя должно подготовиться. Начиная с сегодняшней луны, наши воители будут покидать лагерь только большими отрядами. Остальные члены племени должны держаться к нему как можно ближе. Дозорные будут обходить границы чаще, чем обычно. Все котята должны оставаться в детской». Коты у подножия скалы закивали в знак согласия. Синяя звезда продолжала. «Нам не хватает воителей, и это наша главная забота. Но мы справимся с этим, если ускорим подготовку оруженосцев. Им нужно поскорее выучиться, чтобы сражаться за наше племя». Огонек заметил, как дымок и горчица обменялись довольными взглядами. Клубок смотрел на синюю звезду. Его широко распахнутые глаза сияли от восторга. Горелый нетерпеливо переминался с лапы на лапу. В глазах черного котика читалось скорее тревожное, нежели радостное волнение. Синяя звезда между тем продолжала. Новый оруженосец будет тренироваться с Клубком и Горелым. Таким образом, можно будет ускорить подготовку всех троих». Она помолчала и с высоты оглядела свое племя. «Я сама буду заниматься обучением Огонька». Огонек удивленно вытаращил глаза. «Синяя звезда будет его наставницей?» Рядом с другом взволнованно дышал Клубок. Он не мог опомниться от изумления. «Вот повезло! С тех пор, как синяя звезда в последний раз брала себе в обучение оруженосца, прошло очень много лун. Обычно она обучает котят-глашатаев». Потом из первых рядов грозовых котов донесся знакомый голос. Это был Коготь. «Так значит, Огонек не наказан, а наоборот награжден за то, что накормил вражескую воительницу вместо того, чтобы отнести еду собственному племени?» «Теперь Огонек мой оруженосец, я отвечаю за него», — ответила синяя звезда. Она пристально посмотрела Когтю прямо в его злые глаза, потом подняла голову и обратилась ко всем членам племени. «Щербатой дозволено остаться здесь, пока она не поправится. Мы воины, а не дикари. Будем относиться к ней с уважением и, по возможности, учтиво». «Но племя не может взвалить на себя заботу о Щербатой», — возразил Частокол. «У нас и так голодных хватает». «Угу», — фыркнул Клубок на ухо Огоньку. «И среди них есть очень даже большие». «Я не хочу, чтобы обо мне заботились», — возмутилась Щербатая. «Я распорю брюхо первому, кто посмеет это сделать!» «Ничего себе благодарность, а?» — пробормотал Клубок. Огонек в знак согласия помахал кончиком хвоста. Когда все убедились, что вражеский дух не сломлен, в толпе грозовых котов раздалось приглушенное ворчание. Синяя звезда словно не заметила ропота племени. «Здесь мы, как говорится, можем убить двух мышей одним ударом. Огонек, в наказание за то, что нарушил воинский закон, будет заботиться о Щербатой. Ты будешь добывать для нее еду и залечивать ее раны, а также менять ей подстилку и убирать за ней грязь». «Хорошо, синяя звезда», — ответил Огонек, покорно склонив голову, но подумал про себя: «убирать грязь? Фу, гадость какая!» Дымок и Горчица захихикали. «Отличная мысль!» — фыркнул Дымок. «И еще он будет у нее блох гонять!» «И охотиться!» — добавила Горчица. «Этот куль с костями и правда стоит подкормить!» «Хватит!» — вмешалась синяя звезда. «Надеюсь, Огонек не видит ничего постыдного в том, чтобы ухаживать за больной кошкой. Она целительница, к тому же старая. Хотя бы поэтому он должен ее уважать!» Предводительница мельком глянула на Дымка и Горчицу. «Запомните, нет ничего унизительного в том, чтобы ухаживать за котом, который сам не в силах о себе позаботиться. Все, собрание окончено. Я хочу переговорить со старшими воителями». Сказав это, синяя звезда соскочила со скалы и направилась к своей пещере. Львиногриф пошел следом за ней. Другие коты племени начали расходиться кто куда. Кто-то от души поздравлял Огонька с тем, что он станет оруженосцем синей звезды, кто-то насмехался, желая ему получше убирать за Щербатой. Огонек был настолько ошарашен решением предводительницы, что только молча кивал. И тут к нему подбежал Долгохвост. На самом кончике его уха от укуса Огонька осталась клиновидная зарубка. Молодой воин поднял усы и показал свои клыки. «В следующий раз хорошенько подумай, прежде чем приводить в лагерь бродячих кошек. Как я и предупреждал, от чужаков всегда одни неприятности».